«Мама, мамочка!» – стонала девушка, сжимаясь в комок от свиста пуль. И тут ожил ДОТ. Максимы полоснули свинцовыми струями по вражеским окопам. Весь передний край ожил вспышками выстрелов. Еремина, вспоминая Бога, мать и еще множество отрицательных персонажей, пыхтя, словно паровоз, двигалась к своим позициям. Свалившись в очередную воронку, заплакала от бессилия и усталости. Трассирующие пули роем проносились по небу, вспыхивали яркими звездами осветительные ракеты. Екатерине, невзирая на страх, хотелось закричать во всю мощь своих легких. «Почему это случилось именно со мной? За что?» Высшие силы, увидев безысходность всей этой ситуации, сжалились над беднягой. «Катя! Катя!» Кто-то невидимый звал девушку. «Я здесь!» Пытаясь перекричать шум выстрелов, отозвалась санитарка. В ее убежище спрыгнули сразу два красноармейца. «Цела?» «Да», всхлипывая, ответила она. «Еле нашли тебя», сообщили парни. «Вы меня искали?» Комбат приказал. «Сказал, чтобы без тебя не возвращались. Идти можешь?» «Могу, родненькие», вытерла слезы девушка. «Тогда пошли», пока лейтенант из ДОТа отвлек их на себя, торопили ее мужчины. «Воду не забудьте», напомнила Еремина о самом главном. Мужики покинули воронку первыми, а за ними и Екатерина. Без тяжелой ноши было значительно легче. На бруствере ее подхватили крепкие солдатские руки и опустили на дно окопа. «Как фамилия?» Тормошил ее за плечо Попков. «Еремина», пискнула девушка. «Была бы моя воля, то наградил за храбрость. Ты молодец. Отобьем фрица и подам документы в штаб. На орден не рассчитывай, а медаль, возможно, и дадут», обнадежил ее комбат. «Какая там медаль? Спасибо, хоть жива осталась», радовалась и этому Катюха. Лорка тоже была безумно счастлива ее возвращению. «Чего ты полезла туда? Героиню из себя корчишь?» Налетела на помощницу санинструктор. Геройство как раз у Ереминой закончилось. Она заплакала, словно маленькая девочка. Лариска прижала голову Катьки к своей груди. «Перестань, все обошлось, больше так не делай. Это ты обо мне сказала комбату?» Всхлипывая, спросила Еремина. «Конечно я, кто-то же должен был решить этот вопрос. Спасибо за воду. Пойдем поить раненых», миролюбиво предложила санинструктор. Утро ознаменовалось артиллерийским налетом. Земля дрожала от разрывов снарядов и просыпалась сквозь бревна наката землянки, прямо на головы людей. Когда пушки замолчали, воцарилась какая-то нереальная тишина. Девушки покинули землянку, чтобы осмотреться. От ДОТа в небо поднимался черный дым. «Сережа!» Прикрыла ладошкой рот Еремина, чтобы подруга не услышала ее восклицания. Отсюда были видны развороченные взрывами позиции батальона. По склону в их сторону двигались цепи вражеской пехоты, при поддержке бронетехники. «Это конец!» Сорвались невольные слова с губ Ереминой. «Наших никого не осталось». И тут в опровержение ее слов заработал Максим из долговременной огневой точки. Потом защелкали одиночные винтовочные выстрелы, которые постепенно нарастали, говоря о том, что далеко не все защитники погибли. Подключился к этой какофонии второй пулемет, и все снова закрутилось-завертелось. Лариса хотела отправиться на переднюю линию, но поступающие к ним раненые солдаты не позволили ей это сделать. Непрекращающаяся стрекотня выстрелов, разрывы, крики бойцов, не способных вытерпеть неимоверную боль, бинты, перевязки и кровь, все сплелось в какой-то один многосерийный художественный фильм, в котором Еремина была главной героиней. К исходу дня девушка просто валилась с ног. Тут еще принесли раненого в живот комбата. Самое большее, что они могли сделать капитану, так это перебинтовать кровоточащую брюшную полость. Чтобы спасти Попкова, необходимо было отправить его в госпиталь Полоцка. Вячеслав Петрович, находясь в бреду, постоянно поднимал солдат в атаку, пугая своими криками других находящихся здесь красноармейцев. С наступлением темноты стали происходить непонятные вещи. Мимо их медицинского пункта стали проходить бойцы, и шли они в сторону, противоположную переднему краю. «Что происходит? Вы куда?» – стала переживать Лариса. Мужчины молча двигались дальше. Полог плащ-палатки, служивший дверью в блиндаж, отодвинули в сторону, и в свете керосиновой лампы девушки улицезрели мужчину с красными звездами на рукавах. «Товарищ политрук, что происходит? Почему солдаты покидают позиции?» – сориентировалась Лариса, кто перед ней. «Пришел приказ отступить», – не постеснялся политработник дать пояснение санинструктору. «А как же раненые?» – возмутилась Лора. «За ними придет машина», – обнадежил девушек политработник. Неожиданно пришел в себя на какое-то время замолчавший капитан Попков. «Сестра», – позвал он девушку. Катя склонилась над Вячеславом Петровичем. Взгляд его был осмысленным и ясным. «Еремина, я товарищ комбат, слушай мой приказ, подай мне мой пистолет», — кивнул он на кобуру, лежащую неподалеку. Еремина машинально вытащила револьвер, но затем вдруг задумалась. Ей хватило и того безного летчика. Больше допускать суицид она не собиралась. «Зачем вам оружие?» Прижала она к себе пистолет. «Дай его мне, я твой командир. Слушайся меня», — просил капитан. «Не могу, Вячеслав Петрович, не положено. Катя, дай его мне. Я больше не могу терпеть эту боль. Я все равно уже не жилец. И вам мороки меньше», — умолял ее комбат. Екатерина сунула оружие к себе в карман. «И не думайте о смерти. Мы обязательно вас вылечим. Потерпите еще чуть-чуть, и вас эвакуируют в Полоцк. Там есть хорошие хирурги, и они обязательно вас заштопают», — пыталась Екатерина приободрить командира батальона. Теперь она вернулась к политруку, чтобы задать ему интересующий ее вопрос. «А лейтенант Володин?» — по-своему переживала Еремина. Вошедший мужчина с интересом посмотрел в ее сторону. «Лейтенант Володин будет прикрывать наш отход, это же верная смерть», — поникла москвичка. «Это война, и здесь выполняют приказы», — строго отчеканил политрук. «Помогите лучше мне», — обратился он к Кате. «По-моему, зацепило», — показал военный плечо с расплывшимся на гимнастерке пятном крови. Екатерина помогла стащить одежду и принялась обрабатывать рану. Когда политработник остался без фуражки, которая своим козырьком мешала рассмотреть лицо, то Ереминой его физиономия показалась знакомой. Лариска переключила свое внимание на тяжелораненного бойца, выпустив из поля зрения политрука. «Ну, что проверила себя на прочность?» — негромко спросил военный. Катя замерла, услышав знакомый голос. Теперь она узнала его. «Твое желание исполнилось. Пора возвращаться домой. Заплатила за испытание ты сполна. Отдай монету и уходи», — предложил Виктор. Катька чуть не задохнулась от злости. «Ах, ты сволочь, сразу не мог сказать, что последует за таким желанием. Ты хоть знаешь, что я пережила?» Не стала больше бинтовать его рану санитарка. «Если бы сказал, то ты не согласилась. Но почему я, а не кто-то другой?» Не понимала она причины такого выбора. «Слепой жребий, лотерея. Ты, можно сказать, сама его вытащила, когда подобрала монету», — пояснил Виктор. «Значит, все дело в монете?» «Да, ты кто такой вообще, чтобы так распоряжаться судьбами?» — не могла успокоиться Катюша. «Я же уже говорил, торговец желаниями. Я выполнил твое желание, и ты расплатилась за него эмоциями». «Да», — вспомнила девушка их разговор. «Может, мне тебя поблагодарить, что не жизнью?» «Да я тебя, стервица, прямо здесь прикончу, чтобы ты другим жизнь не портил», — чуть ли не схватила она его за грудки. Рука Кати потянулась за револьвером. Торговец желаниями побледнел. «Одумайся. Ты, что творишь? Это трибунал, а главное, что не останется дороги домой». «Домой? Выходит, что ты за мной пришел». Не успела она вытащить оружие. «За тобой, конечно. Потом поблагодаришь», — спокойно ответил Виктор. Лариса услышала резкие слова подруги и повернулась в их сторону. Санинструктор подумала, что политрук стал приставать к новенькой. Такое часто бывало. «Нет у меня никакой монеты», — заявила москвичка. «Ошибаешься. Она у тебя в нагрудном кармане», — не повышал голос военный политотдела. Екатерина полезла в карман и действительно нащупала там монету, хотя ее в гимнастерке абсолютно не должно было быть. Она бросила ему на живот этот проклятый лотерейный билет. «И как же ты меня отсюда собираешься вытащить?» «Пока сам не знаю», — пожал плечами Виктор. «А они, что будет с ними?» — кивнула девушка на получивших ранения бойцов. «Желание загадывала ты, а не они. Их заберет санитарная машина. Кстати, слышу гул мотора. Пойди, посмотри, не она ли?» — серьезно попросил политрук. Катя вышла из блиндажа. «Раньше ты о простых людях не думала. Испытание пошло впрок», — тихо прошептал военный. «Машины видно не было». Еремина для верности прошла немного в сторону дороги и вдруг услышала вой снаряда. Она не успела упасть на землю, когда немецкий боеприпас угодил прямо в блиндаж. Взрыв. Полетели бревна, земля. Ударная волна свалила Катю с ног. На какое-то мгновение она потеряла сознание. Очнулась от звона в ушах. Из-за этого шума она практически ничего не слышала. Откашлялась. Тряхнула головой. Шум немного стих. Солдат нигде не было. Блиндажа она тоже не нашла. Контузия. Поставила Еремина себе диагноз. «Если наши отступают, то надо идти к дороге». Ноги сами потащили ее в сторону шоссе. Глава 6. Небо заволокли тучи, и она шла практически на ощупь. Когда сапоги стали на ровную поверхность, догадалась, что это асфальт. Вдалеке блеснули огоньки фар. Почему без светомаскировки? А может, это фашисты? В голове проносилась куча вопросов. Спрятаться или остаться на дороге? Осталось стоять и не где-нибудь на обочине, а посередине. Так ее не объедешь. Машина приближалась. Водитель увидел на дороге призрака из прошлого и нажал на тормоза. Катя уверенно двинулась в сторону легковушки и, подойдя поближе, просто обомлела. Это же Москвич 412. Не полуторка или ЗИС, а именно Москвич. Не менее перепуганно выглядел и сам шофер. Он, конечно, слышал о доте призрачного лейтенанта, но, чтобы призраки выходили прямо на шоссе, для него было впервые. «До города подвезешь?» – спросил призрак человеческим языком. «Садитесь», – заикаясь, – ответил водитель. Когда пассажир плюхнулся на переднее сиденье, он тронулся с места. «Закурить не найдется?» Мужчина слегка трясущимися руками подал пачку сигарет и протянул зажигалку. Девушка покрутила в руках пачку космоса и, довольно хмыкнув, достала одну сигарету. Прикурила. Сладостно затянулась и выпустила дым изо рта в открытое окно. «Дома», — довольно произнесла девушка. «Какой сегодня год?» Что ни говори, но по имеющейся у мужчины информации призраки не курили космос. Не потому, что это были плохие сигареты, а потому, что они вовсе не курили. Из этого выходило то, что он имеет дело с человеком. Это упрощало процесс сообщения. Вопрос, конечно, странноватый. Хотя странный не только вопрос, а и сам образ пассажира. Военная форма 40-х годов, вся в пятнах крови и, причем свежий, если ему не изменяет зрение. 6 июля 1995 года, озвучил он календарную дату. «Мать с ума сойдет», сама себе сказала девушка. «Откуда ты?» «Хотел узнать какие-нибудь данные о пассажирке водитель москвича». «Оттуда». Отрешенно махнула рукой незнакомка и больше на контакт не выходила. Полоцк светился огнями. «Никакой светомаскировки, это не 41 и краткое». Хозяин москвича остановился по требованию странной спутницы. Она буркнула ему слова благодарности, а он с облегчением продолжил свой путь. Несмотря на позднее время, город не спал. На тротуарах еще можно было встретить прохожих и на проезжей части хватало машин. Екатерина вдыхала полной грудью летний теплый воздух этого мирного, цветущего города. Идущие навстречу люди косились на нее, не зная, что подумать. Группа молодежи попыталась заговорить с Ереминой, но напрасно. Грохоча своими кирзачами девушка шла домой. Скрипнув тормозами, напротив нее остановилась белая «Жигули». Из него вышли два парня, как сейчас модно говорить, кавказской национальности. Они как-то странно огляделись по сторонам, фиксируя в своем мозгу отсутствие прохожих на пустынной улице. «Гуляем? Почему одна? Прикид у тебя какой-то странный», немного смущал парней фасон одежды девицы. «Может, покатаемся? Не пожалеешь», предложил один из них. Катюша смотрела на любителей погулять, как на инопланетян. Час тому назад немцы смешали с землей ее землянку, убив Лариску и комбата, а сейчас эти двое пытаются ее закадрить. «Может, же происходить такое? Отстаньте, ребята, я иду домой», озвучила им свое пожелание Еремина. «Чего ты ломаешься? Развлечемся. Тебе понравится», начал хватать ее за руку один из парней. Дело принимало нехороший оборот. Она могла ожидать подобного обращения от сотрудников НКВД, фашистов, в конце концов, но это там, в 1941 году, а сейчас ведь, если верить водителю, 6 июля 1995 года, неужели нечего не поменялось и вот так, можно схватить любого? «Пустите, я иду домой», еще раз напомнила девушка незнакомцам цель своего движения. «Что ты ее слушаешь? На улице никого нет», провоцировал дружок к противоправным действиям своего товарища. Тот, воодушевившись отсутствием свидетелей, более решительно потянул к себе девушку. Раньше Еремина, возможно, запаниковала и стала умолять насильников, или просто взывать о помощи, но та школа, которую она прошла в военном Полоцке, сделала ее куда мужественнее и решительней. Клацнул взведенный курок, и этот неповторимый звук сразу же уловили уши кавказцев. Вороненый ствол нагана смотрел в их сторону. Парни замерли на месте, словно загипнотизированные, уставившись на темное отверстие ствола. «Мне повторить?» С остальными нотками в голосе поинтересовалась Еремина. Повторять не пришлось. «Жигули» завизжала, дым повалил от колес и, оставляя после себя черный след на асфальте, рванула по улице. Водитель выровнял рули, убедившись, что они отъехали на достаточное расстояние, налетел с упреками на своего спутника. «Анзор, ты видел, кого снять хотел? Она же городская сумасшедшая. Ты только на одну одежду посмотри. Девка словно с войны вернулась. Твои бабы нас до смерти доведут. Гоги, не ори на меня. Ты сам куда смотрел?» Огрызнулся товарищ. «Куда смотрел? На ствол ее пистолета. А если бы эта дура пальнула?» Насчет пальнула, Екатерина была не совсем уверена, смогла бы или нет, вот в Виктора точно бы выстрелила. Из-за него она столько натерпелась. А в этих, подумала и для себя решила, что, наверное, смогла. До Титкиного дома оставалось совсем ничего. Пройти с дворами и ты считай уже у цели. Чем ближе становилась квартира Новиковых, тем отчетливее Екатерина слышала бренчание гитары. В ухоженном дворике, окруженном старыми постройками, на лавочке под уличным фонарем сидела группа молодежи. Потлатый паренек в модной футболке с непонятной надписью на английском языке пытался выдавить из музыкального инструмента несколько аккордов. Сразу было видно гитариста-самоучку. Его неудачные попытки не вызывали у компании отрицательных эмоций. Играет и пусть играет. Остальная троица, разлив из бутылки по стакану малую жидкость под названием вермут, оживленно о чем-то беседовали. Наличие во дворе компании молодых людей стало для Кати полной неожиданностью, как, впрочем, и для них, появление Ереминой. Их шокировало не столько то, что девушка в такое время была одна без сопровождения кавалера, а то, что ее вид был настолько экстравагантным, что заставил музыканта замолчать, а всю честную компанию на какой-то миг притихнуть. А это кто такая? Что за маскарад? Вроде и не 9 мая, покинули лавочку ребята. Давай знакомиться. Что за краля? Почему не знаем? А прикид ничего, клевый, потешались ночные гуляки. Ребята, пропустите, попросила Екатерина четверку, которая перегородила ей путь. А куда ты так спешишь? Может, с нами посидишь, расскажешь, зачем так нарядилась и куда спешишь? Не пропускала ее компания. Костик, да ну ее, от нее дурно пахнет. Пусть себе идет, высказался гитарист в адрес их главаря. То, что этот Костик здесь авторитет, Катя определила сразу. Одет помоднее и рожа понаглей. Я ее, что ли, нюхать собрался? Может, это она сейчас, как-то многозначительно заявил Константин, теребя свою ширинку. Остальные заржали. Ситуация не совсем хорошая. То какие-то кавказцы пристают, то вот эти. Час назад снарядом лорку в блиндаже накрыло, а сейчас эти подонки хотят над ней потешиться. Что за время то такое? Уйдите в сторону, потребовала Еремина, сжимая в кармане галифе рукоятку пистолета. А то, что, сделал к ней шаг Костя. Его заводила такая строптивость ночной прохожей. Чур, я первый, определил вожак очередность в получении сексуальных утех. Ближе подпускать было нельзя, тогда терялось всякое преимущество. Взывать парней к голосу разума бесполезно. Они набросятся на нее, как стая голодных шакалов. Почувствовали одинокую беззащитную жертву, будь на ее месте лорка, она бы давно сделала в этом Костике пару дырок. «Назад, я сказала», — властно произнесла Еремина, демонстрируя хулиганам оружие. «Ты чего? Он, что настоящий?» Еще не понял Константин, какие могут ожидать его последствия от этой встречи. В своем нормальном состоянии Екатерина вряд ли бы смогла выстрелить, побоялась, но сейчас она еще полностью не отошла от тех ощущений, что получала на переднем крае, и для нее эти парни были не просто какими-то хулиганами, а настоящими врагами. Стрелять в Костю Катька не стала, пальнула поверх его головы, и в тот же миг лампочка на фонаре разлетелась на мелкие кусочки. Если захочешь, так не попадешь, а тут с первого выстрела, как в каком-то вестерне, второго выстрела не понадобилось. В арке дома, которая выходила на главную улицу, послышался топот многочисленных ног и жалобный аккорд случайно задетых струн гитары. В домах начали зажигаться огни, жильцы, переполошенные стрельбой, пытались выяснить, что могло случиться. Еремина прибавила шагу, а вот и их старенькая, уютная двухэтажка. Она по лестнице поднялась на второй этаж и нажала кнопку звонка. За дверью долгое время была тишина, потом послышались грузные шаги. Щелкнул дверной замок, перед ней возник дядя Игорь в майке, полосатых семейных трусах и тапочках на босую ногу. Он внимательно смотрел на странную гостью, прежде чем признал в ней племянницу. «Катя!» – изумленно воскликнул Игорь Иванович. Словно по мановению волшебной палочки из-за его спины появилась и тетка в ночном халате. «Катенька!» – всплеснула руками Зинаида Васильевна и прижала к себе девушку. «Ты вернулась? Идем скорее в квартиру, Потащила она ее с лестничной площадки. В коридорчике москвичка остановилась и стащила сапоги, бросив рядом с ними портянки. Дядюшка, как в немом кино, только открывал рот, не зная, что сказать. Тетка пригласила Еремину в зал, но та уперлась, остановившись возле кухни. «Тетя Зина, у вас что-нибудь поесть не найдется? Я больше суток ничего не ела. Нашу полевую кухню фрицы разбомбили», — сказала Катя, усаживаясь за стол. В квартире, услышав движение, стали просыпаться остальные члены семьи. За спиной дяди Игоря показалась мордашка Оли, и в кухню протиснулся Сашка. «Катька, ты откуда такая?» — удивляла всех ее форма одежды. «Какие фрицы?» — наконец выдавил из себя Игорь Иванович. Тетя поставила перед племянницей тарелку с котлетами, и та своими грязными, обветренными руками схватила верхнюю котлету и стала жадно жевать. У Зинаиды Васильевны по щекам текли слезы радости. Их пропавшая без вести девочка вернулась спустя 2 недели. «Тебя выкрали? Чего они хотели?» Не могла понять женщина всего происходящего. «Нет, никто меня не похищал. Я к вам с передка пришла», — заявила москвичка, приступая ко второй котлете. «Катюха, с какого передка? Ты можешь пояснить?» Присел перед ней на корточки двоюродный брат. «А какие передки бывают?» «С передней линии фронта, естественно», — даже немного обиделась Катя такой дремучести брата. «Какой фронт? Ты о чем?» — дотронулся Сашка до ее колена. «Может, у нее с головой не того?» — высказала свою гипотезу Оля. Екатерина отложила в сторону недоеденную котлету и встала. «Меня действительно немного контузило, но это не в счет. Так, где ты была все это время? Что это за маскарад?» «Хотел дядя, чтобы она внесла ясность. В Полоцке я была, только в 41 вом», — четко произнесла Екатерина. «Оль, можно ванну организовать? Я помоюсь и все вам расскажу. Нас 2 дня фрицы утюжили, мне бы отмыться немного», — вспомнила девушка, как гитарист нехорошо отзывался о запахе, исходящем от нее. Ее лицо действительно было серого цвета, но не от загара, а от слоя пыли на коже. Под ногтями грязь и запекшаяся кровь. Двоюродная сестричка убежала выполнять просьбу. «Ты можешь нормально пояснить, где ты была? Откуда у тебя эта форма и почему она такая грязная? Ты участвуешь в какой-то реконструкции? Могла бы в таком случае и предупредить. Мы все тут с ума сошли, разыскивая тебя», — выказывал свое негативное отношение к происходящему Игорь Иванович. «Форму мне старшина выдал. Не в платье же я буду на передовой бегать. А что грязное? Так это все просто, там прачек нет, зато много крови и грязи». «Где там, Катя?» — не понимал дядя. «Я же говорю, что на передке. Наш батальон держал оборону у шоссе. Помнишь, Сашка, дот призрачного лейтенанта?» — обратилась Еремина к двоюродному брату. Тот кивнул головой. «Я лично с ним знакома», — огорошила она таким заявлением Александра. «Котлеты очень вкусные, я так проголодалась. Если бы не сухарик с инструктора Лариски, то считай 2 дня без еды. Сейчас я приму ванну, а потом все расскажу». «Хорошо, конечно», — согласилась тетка. За окном послышался звук милицейской канарейки. Александр подошел к окну, рассматривая, что происходит во дворе. «Менты приехали, кого-то ищут», — прокомментировал Саня картину за окном. «Я, кажется, звук выстрела слышала», — назвала Оля возможную причину появления наряда. «Вот хулиганье, совсем распоясалась», — возмутилась тетка. Екатерина поднялась из-за стола и, вытащив из кармана револьвер, положила его на стол. «Это я стреляла», — объявила Еремина. «А во!» — округлились глаза у мужчин. «Откуда у тебя оружие?» «Наган покойного комбата». «Вы с ним осторожнее, он заряжен», — как-то обыденно сказала девушка и побрела в ванную комнату. «Зина, ты слышишь, о чем она говорит? Какие фрицы? Какой передок? Комбат, этот пистолет. Тут скорую надо вызывать. С девочкой что-то не так», — возмутился Игорь Иванович. Сашка взял в руки оружие. На рукоятке была видна гравировка красному командиру Попкову в П. за храбрость при взятии перекопа. «Александр, положи его на место, это не игрушка», — потребовал отец. «Надо что-то предпринимать», — не знал мужчина, что следует делать. «Да погоди ты, Игореша, успеешь со своей скорой. Сейчас она сама все расскажет. Надо звонить в Москву, сестре, она там с ума сходит. Пусть прилетает первым рейсом в Минск». Пошла к телефону тетка и прихватила с собой револьвер, чтобы спрятать его от греха подальше в платяной шкаф, туда, где она всегда прятала деньги. Межгород долго срывался, но, наконец, ей удалось сделать звонок. На том конце провода сонный женский голос спросил: «Алло, кто это?» «Валя, это я, Зина. Извини, что так поздно, Катя нашлась. Услышав такую новость, москвичи сразу ожили и засыпали полоцких абонентов вопросами. Семейство Новиковых слушало, как их мать ведет переговоры с сестрой. Позвать не могу, она в ванной. Пришла сама, совсем недавно, в сапогах и военной форме. Голодная, грязная и уставшая, несет нечто невообразимое, будто бы попала в 1941 год. Я же тебе говорю, что в гимнастерке, форма вся в крови, сама целая. В общем, приезжай и все увидишь сама. Бери билет на первый рейс до Минска и к нам, дала наставление сестре Зинаида Васильевна. Олька послушала, что расскажет мать и пошла к ванне, держа в руках все необходимое для переодевания. Постучала. «Входи», догадалась Катя, кто это может быть. Она лежала в ванной, погрузившись в теплую воду по самое горло. «Я тут тебе сменную одежду принесла. Спасибо, сестричка. Ты не представляешь, какое это блаженство», плеснула водой Еремина. «Кать, с тобой все нормально?» озабоченно спросила Новикова. «Твоя одежда вся в крови». «Это не моя кровь», ответила Екатерина. «Ты думаешь, я сошла с ума?» усмехнулась Еремина. «Посмотри в нагрудном кармане гимнастерки». Олька по просьбе Кати взяла в руки ее вещи и проверила карман. В нем лежал сложенный в четверо листок бумаги. Ольга развернула его. Настоящая справка, выдана Екатерине Семеновне Ереминой, в том, что она является санитаркой военного госпиталя 431. Дата, подпись, печать, прокомментировала Оля прочитанный текст. «Такие справки психам не выдают. Год, видишь какой?» плескалась в ванне путешественница во времени. «Ну, не понимала Новикова, куда клонит Катька. Я там была, в 1941, здесь в Полоцке работала санитаркой, а потом на передовой. Катюха, как такое могло случиться? Не знала, как выразить свои эмоции, двоюродная сестра. Сама не знаю. Зашла в ДОТ переодеть купальник, а вышла в 1941. Обратно почти так же. Переход совершила неподалеку от огневой точки. 2 недели побывала во фронтовом Полоцке. Посмотри на эти мозоли», показала она ладошки. «Противотанковые рвы копала», не то похвасталась, не то пожаловалась Еремина. «И как оно там?» задала вопрос девушка. «Красиво, интересно и страшно». Нашла, что ответить Екатерина. «А пистолет, откуда?» Все еще не могла прийти в себя от услышанного рассказа Ольга. «Я же тебе говорю, что медсестрой на передке служила». Наган покойного комбата еще раз напомнила свою историю двоюродная сестра. «Стреляла то зачем?» задала вопрос собеседница. «Придурки какие-то пристали. Я их просила уйти, а они ни в какую. Вот и пришлось пугануть», дала пояснение Катя. «А мы тут тебя всем городом искали. Мать с тетей Валей подняли всех на ноги. Все, что могли, облазили, а ты как в воду канула. Думали, что тебя похитили. Тут столько слез выплакали», поделилась и своими переживаниями девушка. «Мне очень жаль, что так получилось. Я так по ним соскучилась», призналась Еремина. «Завтра твои должны приехать. Мать уже позвонила в Москву», сообщила Ольга. «Вот и хорошо», произнесла Еремина, с головой погружаясь в воду. Двоюродная сестра покинула ванную. «Как там она?» ждали ее за дверью. «Купается. Посмотрите вот на это», протянула она родственникам справку. Новиковы склонились над бумажкой. «И что это значит?» «То, что Катька действительно очутилась в 1941 году. Она сама все расскажет, и я ей верю», заявила сестра. Зинаида Васильевна повернулась к мужу. «И для кого тут скорую помощь вызывать?» «Ну, знаете», пожал плечами Игорь Иванович. Катя не стала утомлять родственников ожиданием, хотя ей так хотелось понежиться в теплой воде. Устроившись в зале на диване, она поведала историю своего путешествия в прошлое. В особые подробности не вдавалась и роль Виктора во всей этой истории, тоже умолчала. «Здесь и так одни загадки, а если приплести и высшие силы, то вообще никто во все произошедшее не поверит». Так за разговорами встретили рассвет. Молодежи не терпелось поделиться с друзьями этой невероятной историей, но тетя в духе социалистического строя решила все засекретить. Зачем людям лишнее знать? Неприятности могут возникнуть. Реклама их семье не нужна. С милицией она решит сама, а остальным следует придерживаться версии, что Катя случайно встретила знакомых путешествующих по стране, и по своей ветрености, не сообщив родителям, примкнула к этим путешественникам. Пусть легенда и не очень складная, но другого варианта пока не было. Ереминой было все равно. Знакомых у нее в этом городе не было, и делиться переживаниями особо ни с кем. Екатерина после ночных перипетий уснула. Молодежь осталась дома, а родители ушли на работу. Зинаида Васильевна, улучив свободную минуту, заглянула в городской отдел милиции к своему старому другу подполковнику Решетнику. Тот, узнав о прибытии Новиковой, ускоренным темпом провел оперативное совещание и пригласил женщину к себе. Что случилось, Зина? Хотел он узнать причину визита. Закрывая дело, Володька, племянница нашлась, заявила Зинаида Васильевна. Интересно, и где была? Хотел он узнать подробности. Это дело об исчезновении москвички было резонансным и взято на контроль в области. Васильевна выложила свою корявую версию, при этом опустив от стыда глаза. Подполковник понял, что ему врут. «Зин, мы с тобой за одной партой 5 лет просидели, ты можешь сказать правду? Наркотики, что там еще может быть?» – размышлял милиционер. «Типун тебе на язык, какие наркотики? Я понимаю, что она девка из Москвы, но ты же знаешь мою сестру, она такое не потерпит. К сожалению, статистика говорит о том, что молодежь не прислушивается к мнению старшего поколения», – пессимистически смотрел на это подполковник. «Вова, мне нужно, чтобы закрыли это дело и не терзали расспросами племянницу». «Да, понял я тебя. И все же, кроме нас это никто не будет знать», — обещал Владимир. «Ты не поверишь и скажешь, что я опять вру», — замялась Новикова. «Неужели все так сложно?» — ждал продолжения мужчина. «Помнишь, где она пропала?» «У дота призрачного лейтенанта», — естественно помнил милиционер. «Она там, как бы правильнее сказать, провалилась во времени. Оказалось, в 1941 году. Ты только не смейся. Никто ее не похищал и никуда она не уезжала. Она была здесь, но только 54 года назад. Вчера явилась в военной гимнастерке и сапогах. Грязная, голодная. Начала такие вещи рассказывать, что волосы вставали дыбом. Вот посмотри, что у нее было». Протянула она справку, выданную Ереминой в госпитале, и рядом положила что-то завернутое в полотенце. Тот непонимающе кивнул на сверток. «Посмотри сам», — предложила женщина. Школьный друг развернул полотенце и обомлел. «Откуда у нее это? Я же тебе говорю, что племянница была здесь, но много лет назад. Она воевала под Полоцком. Понимаешь, Володя, моя девочка на своих плечах таскала раненых на переднем крае. У меня до сих пор это в голове не укладывается». «Да», — протянул подполковник. Он положил наган в свой сейф. «Ты знаешь, Зина, у меня была подобная версия, но я побоялся ее озвучить. Подумали бы, что я умываю руки, неся такую околесицу. Я ведь проверял информацию по этому доту. В 1968 там пропал мужчина при схожих обстоятельствах. Зашел вовнутрь и исчез. Дело замяли, а пропавшего гражданина так и не нашли. В 1980 исчезла женщина и тоже у призрачного лейтенанта. Так что твоя племянница не первая, но единственная, кому удалось вернуться. Возможно, там какая-то природная аномалия». «Спасибо, что поверил», — взяла Зинаида Васильевна одноклассника за рукав кителя. «Ты все равно приведи ко мне свою племянницу. Мне соблюсти формальности надо. О нашем разговоре я никому ни слова». Новикова похлопала подполковника по плечу. «Ты настоящий друг». «Да, ладно тебе. Я просто отрабатываю все списанные у тебя задачки», — заулыбался Владимир. Зинаида Васильевна хихикнула и озорно махнула на него рукой. Катя проспала до обеда. Родителей еще не было. Чтобы не терять даром времени, решилась пройти к бабушке. Она ведь тоже за нее переживала. Одну ее не отпустили. Олька увязалась хвостиком, как надзиратель. Дверь в дом бабушки была открыта. «Бабуль», — позвала хозяйку Ольга. «Кто там?» — послышалось из кухни. «Это мы, Оля и Катя», — отозвалась Новикова. «Катя?» — появилась и сама бабушка. Внучки перебазировались на кухню, где Раиса Ивановна варила борщ. Мать Ольги уже успела сообщить бабушке хорошие новости, но в своей обработке. Не отвлекаясь от работы по кухне, бабуля задала головомойку московской внучке. Если придерживаться версии тети Зины, то ругать было за что. Она мужественно испила эту горькую чашу порицаний. Благо баба Рая была отходчивой. «Обедать будете?» — предложила Тихонова. Девчонки кивнули головами. Они ведь пришли не только нравоучения выслушивать. Должно же быть в этом походе и что-то приятное. Бабуся насыпала в тарелке горячего борща и нарезала черного хлеба. И тут Катя заметила у нее шрам на руке. Раньше на такие вещи не обращала внимания. «Ба, а что это у тебя на руке?» — спросила Екатерина. «Шрам с детства. Утюгом прижгла. Раньше знаете, какие утюги были? Не то, что сейчас». Упоминание утюга словно током ударила Катюшу. Бабушку Раэль зовут эту девочку, что ее приютила в доме на улице Коминтерна 12, тоже Раэль звали. Олька попробовала борща и довольно сообщила: «Он у тебя такой вкусный, ты такая мастерица, что я, вы бы попробовали борща у моей матери. Вот, где настоящий борщ». «А мать случайно не Дарьей Петровной звали?» С серьезным выражением лица спросила Катя. «И фамилия у нее Волкова была, так и звали», подтвердила ничего не подозревающая бабушка. «Отец Иван Афанасьевич работал машинистом на паровозе?» — продолжала спрашивать Екатерина. Сестренка, сидящая напротив, удивленно посматривала на московскую родственницу. Бабушка заволновалась. «Ты чего это стала интересоваться нашими родственниками? Они умерли давно. Зачем они тебе? Это раньше не стала бы спрашивать. Сейчас все изменилось», — загадочно ответила Катя. «Бабуля, можно еще кое о чем спросить из твоего детства?» «Спрашивай, коли интересно. Ты ведь коренная жительница Полоцка?» «Ну, да. Родилась я здесь и всю жизнь прожила. Кроме эвакуации, конечно», — подтвердила Тихонова. «Вышла замуж здесь. И здесь же вашего деда и похоронила», — продолжила она. «Ба, а почему ты никогда не рассказывала о своем брате Пете? Где он, кстати? Кто тебе о Петьке сказал?» Раиса Ивановна бросила взгляд в сторону Ольги. Та в ответ пожала плечами, мол, она и сама ничего не знает. Зина вечер воспоминаний устроила, так и она о Пете ничего не знает. Он после нашего возвращения в Полоцк на мине подорвался, еще до рождения Зинки. «Кто тебе о нем сказал?» Екатерина проигнорировала этот вопрос. «Бабуля, вас отец эвакуировал 23 июня 1941 года. Сам ведь он остался. Что с ним случилось?» «Погиб папенька под бомбежкой. Самолеты настигли его поезд. Что ты мне душу бередишь? Ешь, давай. Бабушка, милая, а теперь вспомни, пожалуйста, как началась война. Вы ведь жили на улице Коминтерна 12, и собаку вашу Шариком звали. Вспомнила? Чего ты хочешь?» — нервничала Раиса Ивановна. «В тот день к вам прибилась девушка с разбомбленного поезда из Бреста. Была такая», — кивнула головой Тихонова, напрягая память. «В этот день Дарья Петровна затеяла стирку, и ты таскала воду из колодца. На следующий день приехал твой отец, и ты от радости обронила огромный утюг, что грели на печи. Вот оттуда и ожог. Обинтовала твою руку гостья из Бреста. Но это никто не знает. Я никому никогда это не рассказывала». «Откуда это тебе известно?» «Да потому что эта девушка я», — чуть не закричала Катя. «Все, что тебе сказала тетя Зина, выдумка. Никуда я не уезжала. В доте призрачного лейтенанта я провалилась в 1941 год и совершенно случайно вышла на тебя. У нее была, конечно, версия насчет Виктора и этой удивительной случайности, но она приберегла ее до следующего раза. Ты, хрупкая девочка, таскала огромными ведрами воду из колодца. Я была голодна, напугана и не знала, куда идти. Это ты привела меня к Дарье Петровне. Она накормила меня и дала кров. На следующий день вы уехали и оставили дом на меня. Вспоминай». Руки бабушки затряслись. Олька сидела с широко раскрытым ртом. «Но этого не может быть», — простонала Раиса Ивановна. «А еще ты хотела посмотреть, голубка, на моем плече». Катя спустила плечико платья, чтобы было видно татуировку. «Вот он, смотри». «Нет, нет, такого не может быть», — шептала бабушка. «В ту ночь ограбили 35 магазинов и убили сторожа», — пригвоздила Еремина бабу Раю своим последним доводом. «Катенька», — бросилась бабушка обнимать внучку. «Это ты?» «Я, бабуля. Я только оттуда вернулась». Они стояли, обнявшись, и рыдали во все горло. Олька ошарашенно пялилась на парочку, не совсем понимая, как Катя могла быть знакома с бабушкой в ее детстве. Наплакавшись, Раиса Ивановна подошла к навесному шкафчику и достала оттуда начатую бутылку коньяка. «Берегла для особых гостей, но больше, чем ты, особенных я не дождусь. Давайте помянем моих родителей и брата», — предложила Тихонова. После первой Катя рассказала бабушке, как очутилась в другом времени. В первый свой рассказ она опускала много деталей, а здесь не скупилась на подробности, и Ольга слушала повествование двоюродной сестры с раскрытым ртом. Пользуясь тем, что бабуля всю жизнь прожила в Полоцке, Катя попыталась узнать о судьбе военврача третьего ранга Ковале, ведь он тоже был местным. Раиса Ивановна задумалась. «По-моему, работал у нас в поликлинике такой врач. Ты у Зинки спроси, она в городском совете работает и сможет точно узнать», — посоветовала бабушка. Катя даже и не ожидала, что ей так может повезти. Увидеть живого Гришу — предел желаний. Сколько ему сейчас? Годков 85, не меньше. Вспомнит ли он ее, Бутылку они закончили до того, как появились родители Екатерины. Валентина Васильевна была, конечно, сильно удивлена, обнаружив на кухонном столе матери пустую бутылку из-под коньяка. Раиса Ивановна ничего пояснять не стала, а лишь сказала, чтобы дочери не вздумали ругать ее внучек. Затем снова были слезы и причитания. Валентина Васильевна хотела сразу забрать дочку домой, но Зина настояла, чтобы они сходили в городской отдел милиции и закрыли дело у подполковника Решетника. Утречком Игорь Иванович на своих «Жигулях» доставил девушку к зданию МВД. Дежурный офицер поинтересовался, по какому вопросу Екатерина желает видеть начальника городского отдела и, получив невнятный ответ, сам сообщил подполковнику о посетительнице. Еремина поднялась на второй этаж здания и остановилась у кабинета с соответствующей табличкой. Смутила студентку фамилия начальника. Она четко помнила, что от пулеметной очереди мессершмитта ее спас сержант Решетняк. Может, просто однофамильцы, такое бывает. Робко постучав в двери, она шагнула в кабинет. Екатерина, поднялся навстречу человек в мундире подполковника милиции. «Проходи, присаживайся», указал он на свободный стул у стола. «Зинаида Васильевна рассказала мне о деталях твоего исчезновения. Хотел еще раз услышать историю из твоих уст». Екатерина, не вдаваясь в подробности относительно торговца желаниями, рассказала собеседнику, каким непонятным образом смогла оказаться в прошлом. «И как же ты там выжила? Ты ведь не сказала, кто ты и откуда?» — спросил хозяин кабинета. «Конечно, нет. Кто бы мне поверил? В лучшем случае приняли бы за умалишенную, в худшем — за немецкую шпионку. Органы безопасности там работают хорошо», — похвалила Катя систему НКВД, что вызвало довольную улыбку на лице подполковника. «Спасло то, что на нашей земле не перевелись хорошие люди. Меня приютила одна семья. О том, что это была ее собственная прабабушка, она, естественно, не сказала. Правда, ненадолго. Семейство уехало в эвакуацию, оставив на меня свой дом. Самой оставаться было страшновато. Ни денег, ни документов, ни понимания, в какое время живешь», — сетовала Еремина на пережитые моменты своего путешествия в прошлое. «Пришлось поработать на сооружении оборонительного рубежа вокруг города. Потом устроилась в военный госпиталь. Я ведь учусь в медицинском институте, и кое-что умею», — продолжала гостья. «Наверное, трудно было», — посочувствовал мужчина. «Очень», — не стала врать девушка. «Тетка говорила, что ты была медсестрой на передовой. Это правда?» Катя, вспомнив недавние события, разволновалась. Милиционер налил ей воды из графина. Руки девушки слегка дрожали. «Правда, Владимир Иванович», — вспомнила она имя и отчество начальника милиции, которые были написаны на табличке в его кабинете. «Без документов в госпитале удержаться не смогла. Сдали меня НКВШникам. У тех разговоры короткие и методы понятные. Пришлось на фронт податься. Мне Сережка Володин помог», — рассказывала Еремина. «Это кто такой?» «Это и есть призрачный лейтенант. Он руководил обороной ДОТа. Хороший парень». «Ты была знакома с призрачным лейтенантом?» — удивился Решетняк. «Не могу поверить, как ты все это пережила. Хрупкая 20-летняя девчонка и такие испытания». Теперь уже Владимир Иванович восхищался мужеством студентки. «Смогла», — выпила еще воды Екатерина. У нее перед глазами стояли сцены из совсем недавнего прошлого. Сережка, весельчак Петренко и мужественная Лорка. Все они были живы и всегда останутся живыми в ее памяти. Решетняк достал из сейфа револьвер. «Твой?» — кратко спросил подполковник. «Мой», — призналась она. «Стреляла ты?» «У меня имеются заявления граждан», — кивнул он на листки бумаги, лежавшие у его рабочего места. «Я не хотела. Ко мне пристала какая-то компания. Я их просила меня не трогать. Не послушались. Вы не подумайте, я никого не убивала. Просто в воздух выстрелила. Меня за это накажут?» — забеспокоилась девушка. «Забудь», — небрежно махнул рукой мужчина. «Откуда он у тебя?» «Комбата Попова. Капитана ранило в живот, и он хотел покончить жизнь самоубийством. Машины, чтобы отправить его в госпиталь, не было. А какие обезболивающие в 1941 году? Никаких. Он сильно мучился, но дать ему вот так лишиться жизни я не могла, поэтому и забрала пистолет», — пояснила Еремина, откуда у нее взялось оружие. «Как же ты обратно попала в наше время?» — интересовался подполковник. «Сама не поняла. Я вышла из нашего блиндажа, и тут его накрыла вражеская артиллерия. Прямое попадание. Комбат, медсестра Лариса и все раненые погибли. Я очнулась на дороге, ведущей в город, рядом со знаменитым ДОТом. Повезло, Не стала девушка упоминать присутствие в блиндаже торговца желаниями и его слова. Действительно повезло. Да тебя там тоже люди пропадали, только никто не возвращался. Ты первая, открыл ей тайну Владимир Иванович. Что теперь со мной будет? Поинтересовалась Катя. Ничего, напишешь на мое имя объяснительную, как тетка учила, и закроем дело. Зину я знаю со школьной скамьи и не хочу доставлять вам лишние хлопоты. Ты и так достаточно пережила, поведал начальник милиции о своих дальнейших шагах. Он положил перед девушкой белый лист бумаги и ручку. Пиши свою версию. Пока она орудовала шариковой ручкой, выводя ровные строчки предложений, милиционер закурил, наблюдая за посетительницей. У меня дед в Полоцке в 1941 году погиб. Мы ведь с твоей теткой коренные половчане, произнес Владимир Иванович. Рука девушки, сжимающая шариковую ручку, остановилась. Ваш дедушка тоже в милиции служил? Неожиданно поинтересовалась Еремина. Кажется, да, а что? Насторожился Решетняк. Решетняк Петр Ильич, четко произнесла студентка имя и отчество деда. Подполковник еще раз посмотрел на сосредоточенное лицо Екатерины, и руки сами почему-то потянулись к верхней пуговице рубашки, чтобы расстегнуть ее. «Откуда ты знаешь? Говори, не томи», — стал волноваться мужчина. «Можно, сигарету?» — попросила Катя. «Ты куришь?» — выразил свое удивление подполковник. «Когда волнуюсь», — немного соврала Екатерина. Он протянул ей пачку космоса и зажигалку. Владимир Иванович терпеливо ждал, когда девица сделает первую затяжку. «Ваш дедушка спас мне жизнь», — призналась Катя. Она затянулась еще и выпустила изо рта облачко дыма. Это было 26 июня. Я работала на строительстве оборонного рубежа, и тут налетели немецкие самолеты. Они расстреливали из пулеметов, мечущихся в панике горожан, а я стояла парализованная страхом и смотрела, как мессершмитт летит прямо на меня. Это была неминуемая смерть, но ваш дед прикрыл меня ценой собственной жизни. Я не была знакома с ним лично. Когда грузили на грузовик тела погибших, у него из нагрудного кармана вытащили удостоверение, и я узнала имя своего спасителя. Черт, но как такое могло произойти? А если бы ты не попала туда, тогда, что дед был бы жив? Но ведь все случилось до твоего исчезновения. Не понимал такие парадоксы времени начальник городского отдела милиции. Тогда бы он закрыл своим телом кого-то другого. От судьбы не уйдешь, с долей философского уклона произнесла Еремина. В любом случае, ваш дедушка был настоящим человеком и хорошим милиционером, сказала Катя, помня, как подозревал ее сержант. Подполковник нервно прошелся по кабинету, потом остановился у сейфа, в который спрятал наган Попова. Скрипнула металлическая дверца, и на столе оказалась начатая бутылка водки. Он плеснул себе в стакан и кивнул вопросительно головой в сторону присутствующей пострадавшей, свидетельницы или непонятно кого. Катя подвинула свой стакан. В этот миг постучали в дверь, и в образовавшуюся щель протиснулась голова дежурного. «Владимир Иванович, тут родственник девушки волнуется. Что ему сказать?» Подполковник замер с бутылкой водки в руке. «Скажи, что сейчас допишет показания и будет свободно. Ко мне пока никого не пускать, понял?» Распорядился начальник. «Есть», — ответил дежурный, закрывая двери. «За деда», — поднял стакан Решетняк. «Светлая ему память», — согласилась Екатерина, отправляя в желудок огненную жидкость. Хозяин кабинета отошел к окну, давая девушке завершить начатую работу. «Даже боюсь тебя спрашивать», — донеслось до нее от окна. «Ты больше никого здесь не знаешь? Не встречалась случайно с ним в прошлом? Если скажу, что знала, то поможете мне найти этого человека?» Тешила студентка себя надеждой, что-нибудь узнать о военвраче третьего ранга Ковале. «Не сомневайся, если он живой, то найдем обязательно», — обещал милиционер. «Его фамилия Коваль Григорий Семенович. Он был хирургом в госпитале, где я некоторое время работала», — назвала исходные данные девушка. «Коваль, знаю такого», — вселил подполковник своим ответом надежду в сердце Ереминой. Он поднял трубку телефона и приказал принести ему адрес Григория Семеновича. Свою посетительницу Владимир Иванович проводил до самой дежурной части, чем вызвал неподдельный интерес у дежурного. Кто такая эта девица, что ее провожает сам начальник милиции, да еще распивает водку с ней в кабинете? Девица от силы лет 20, а такое уважение? «Дело мы закроем и беспокоить не станем. Если будут какие-нибудь проблемы, обращайся», — на прощание произнес Решетняк. Катя пожала ему руку и с адресочком в кармане выскочила к заждавшемуся ее дяде. В Полоцке действительно проживал Коваль Григорий Семенович. Осталось только узнать, Тот ли это коваль? Таксист быстро доставил ее в нужное место. Она прошла в ухоженный дворик между сталинских двухэтажек и нашла нужную квартиру. На звонок никто не отвечал. Соседке надоело слушать трели звонка, и она вышла на лестничную площадку. «Девушка, вы к кому?» Придирчиво осмотрев Еремину, поинтересовалась пышная женщина с бигуди на голове. «Я к Григорию Семеновичу. Вы не знаете, он дома?» «Так, нет его. С утра опять пошел на базар книжки свои продавать. И скажите, кому они сейчас нужны?» Возмутилась барышня. «А почему он торгует книгами?» Не поняла девушка. «Здрасте. Вы как не с этой планеты? Какая у мужика пенсия? Разве на такую проживешь? У него детей нет. Помогать никому. Всю жизнь отгорбатился в больнице и получил. Он во время войны хирургом в госпитале был», озвучила Катя одну из страниц биографии Коваля. «Тем паче», продолжала возмущаться соседка, «как сейчас к ветеранам относится? На 9 мая цветочки подарит, может, какую-нибудь юбилейную медальку дадут и на целый год забудут». Тут с дамочкой трудно было не согласиться. 90-е годы – не самое лучшее время не только для ветеранов. И как мне его увидеть? Можно пройти несколько кварталов, и там будет небольшой блошиный рынок. Там он и стоит», подсказала женщина. Катя поблагодарила соседку за информацию и вышла из подъезда во двор. Сегодня ей однозначно везло, так как навстречу двигался седовласый старичок с сеткой в руке, в которой лежала стопка книг. Нетрудно было догадаться, что это был ее знакомый военврач третьего ранга. «Коваль Григорий Семенович?» – задала она вопрос, чтобы окончательно убедиться, что перед ней именно тот человек, которого она ищет. Получилось как-то официально, по-милицейски. Старик напрягся. «А вы, собственно, кто?» «Что ответить?» «Сказать, что я твоя Катя, не поймет. 54 года прошло, она сама его еле узнала. Я, Катя, корреспондент местной газеты», соврала девушка. «Полоцкого вестника?» Удивился Коваль. «Его самого?» Утвердительно кивнула головой москвичка. «У меня редакционное задание – написать статью о героической обороне города в свете 50-летия Победы», на ходу выдумывала Екатерина. «Эта милочка не ко мне. Я в глубоком понимании этого слова не совсем военный». «Но вы же военврач третьего ранга, разве это не военный?» — последовал со стороны Ереминой свой контраргумент. «Вы хорошо осведомлены, не иначе были в больнице, где довелось мне поработать. Я давно на пенсии. И кстати, военврач он вроде и военный, но хирург. Вам, скорее всего, нужен будет пехотинец или артиллерист. Что проку о хирурге писать? Да и в Полоцке мы недолго были. Вы имеете в виду военный госпиталь 431? Не отставала Екатерина. «Его самого», подтвердил мужчина. «А разве хирурги мало сделали для нашей победы? Кто выхаживал раненых и ставил их в строй? Мы незаслуженно забываем не только работников тыла, но и военных медиков. Я хочу написать не только о пулеметчиках и танкистах, но и о вас», настаивала Катя. «Ну, что же, коль вы так желаете, то пройдемте ко мне в квартиру», позвал Коваль ее в гости. В жилище Григория Семеновича было пыльно и не прибрано. Типичное холостяцкое помещение. Он бросил на подоконник свою ношу и шаркающими шагами направился в кухню. «Ничего кроме чая предложить не могу», — послышался шум воды. «И не надо, я же не есть сюда пришла, а побеседовать», — крикнула Еремина в другую комнату. Она прошлась по комнате, осматривая ее убранство. Обычная мебель для подобных квартир. Разве что большой абажур над круглым столом, в стиле 30-х годов. Достоянием хозяина, судя по отсутствию стенки с хрустальной посудой и наличию полки с книгами, были явно не материальные блага, а духовное направление. «Извините за беспорядок. Прибраться все как-то не доходит руки», — появился в комнате хозяин.